9. Я тоже об этом не знал. На прошлой неделе у меня была командировка в город К. Вы связались со мной незадолго до этого, и я начал вспоминать. Даже закинул книгу в портфель, чтобы в поезде пролистать ее заново. Конечно, это заставило меня вспомнить и о ее рабочих материалах. В общем, у меня было немного свободного времени, и я решил прогуляться по книжному кварталу. Больше всего я хотел посмотреть на магазин «М». Однако все наворачивал круги и никак не мог его найти. Решив, что это странно, я спросил у прохожего, и тот рассказал мне о пожаре, уничтожившем магазин. Говорят, пожар начался в доме по соседству, где проживал одинокий пожилой мужчина и перекинулся на магазин. Тот мужчина тоже погиб в пожаре. Супружеская пара, державшая магазин, жила отдельно и потому не пострадала, как и их редкие ценные книги, хранившиеся дома в сейфе. Но магазин был заполнен легко воспламеняющимися книгами и потому, должно быть, сгорел очень быстро. Место было застраховано, но вот многие сгоревшие книги было уже не вернуть. Похоже, хозяева не решились заново открывать магазин. Я всегда люблю заглядывать в подобные места во время путешествий и командировок в разные регионы страны и был очень расстроен, узнав, что магазин «М», связанный с одной из изданных мною книг, безвозвратно утерян. В каком году был пожар? Ну, где-то через год после выхода книги. Да, если подумать, как раз примерно тогда, когда мы получили тот странный телефонный звонок. Нет, сейчас уже не могу точно сказать, что из этого произошло раньше.